Маврикий островок чуть виднелся среди волн, не дальше, чем в 15 милях. Курс Бонадвентура, которого чуть отнесло к югу, был выправлен, и бот плыл теперь прямо к острову. Солнце всходило, и кое-где все яснее вырисовывались невысокие холмы. «Куда этому островку до нашего острова Линкольна?» — заметил Герберт. «Но, вероятно, он тоже вулканического происхождения». В 11 часов утра Бонадвентуру осталось пройти всего лишь 2 мили, и Пенкроф, отыскивая фарватер, вел судно по незнакомым водам с крайней осторожностью. Теперь друзьям был виден весь островок, на котором зеленели комедные и еще какие-то огромные деревья, похожие на те, что росли на острове Линкольна. Но, как ни странно, мореплаватели нигде не приметили ни дымка, верного признака того, что остров обитаем, ни сигнала бедствия. А ведь записка гласила, что на острове живет человек, потерпевший кораблекрушение. И он, конечно, ждет помощи. Между тем Бонадвентур отважно плыл между рифами по извилистым проходам. И Пенкроф с напряженным вниманием вглядывался в каждый их изгиб. Он доверил Герберту руль, а сам, стоя на носу, вглядывался в воду и, взяв фал, готов был немедленно спустить парус. Гедеон Спилет осматривал берег в бинокль, но ничего не приметил. Наконец, около полудня, форштевень Бонадвентура ударился о песчаный берег. Бросили якорь, спустили паруса, и экипаж бота высадился на сушу. Не могло быть сомнений в том, что это остров Табор, ибо, судя по последним картам, иного острова между Новой Зеландией и побережьем Америки в Тихом океане не существовало. Судно крепко пришвартовали, чтобы его не унес отлив. Затем Пенкроф и оба его товарища, хорошенько вооружившись, направились к холму конической формы, который возвышался футов на 250-300 над уровнем моря, в полумиле от берега. Осмотрим островок с вершины горки и получим о нем общее представление, а это облегчит нам поиски, заметил Гедеон Спилет. Так сделал мистер Смит на острове Линкольна, взобравшись на гору Франклина, воскликнул Герберт. «Именно так», — подтвердил журналист, — «с этого и надо начать». Друзья, беседуя, шли по лугу, доходившему до подножия холма. Над ними кружились стаи скалистых голубей и морских ласточек, таких же, как на острове Линкольна. Слева тянулся лес, и оттуда доносился треск сучьев. Путники увидали, как заколыхалась трава. Вероятно, почуяв их, разбежались какие-то пугливые зверьки. Однако ничто не указывало на присутствие человека. Колонисты дошли до подножия холма, мигом забрались на него и осмотрели окрестности. Они попали на островок, имевший форму удлиненного овала. Размеры его не превышали 6 миль в окружности, а ровная линия берега почти не была изрезана мысами, бухтами и заливами. Вокруг, сливаясь с горизонтом, расстилалась водная пустыня. Ни земли, ни паруса не было видно. Островок сплошь был покрыт лесами. Не то что остров Линкольна, безводный и дикий в одной части и только в другой, плодородной и богатой растительностью. Над ровным ковром зелени возвышались 2-3 невысоких холма. Ручей, бежавший по обширному лугу, пересекал наискось остров и впадал в море на западном берегу, слегка расширяясь в устье. «Да, маловато владение», — заметил Герберт. «Маловато», — отозвался Пенкроф. «Нам тут негде было бы разгуляться». «И к тому же», — добавил журналист, — «островок, очевидно, необитаем». «Действительно», — согласился Герберт, — «ничто не указывает на присутствие человека». «Спустимся», — предложил Пенкроф, «и поспешим на поиски». Моряк и его товарищи вернулись на берег, к стоянке Бонадвентура. Они решили обойти пешком побережье, а потом углубиться в лес. Таким образом, они исследуют весь остров.